Новоиспеченная вдова чопорно поджала бледные губы, сдерживая изо всех сил счастливую улыбку, рвущуюся наружу сквозь стиснутые зубы. Вид полыхающего, точно чучела зимней ведьмы Уэна Эрмаада, пожалуй, стал бы главным подарком ей на Новый год. Но, видно, не судьба. «Вам надо бежать, мистрес», – уверенно подытожил бывший ученик мага. «Вы же знаете, что ждет семью мага-заговорщика». Уж Фейм-то знала лучше, чем кто-то другой. Либо эшафот, как в старые времена, ибо законы остались прежними, либо ссылка где-нибудь далеко-далеко, откуда не возвращаются, в дань моде на цивилизованность в системе наказаний преступников. У жен магов много привилегий, но и спрашивают с них наравне с мужчинами. Ведь ни для кого не секрет, а также имеется множество исторических прецедентов, когда женщины, получившие доступ к запретному знанию, становились опаснее самых безумных фанатиков. И чего менее всего следует ожидать, так это милосердие от лорда Росса Джевиджа. Он начнет с конфискации всего имущества в пользу короны, а закончит каторгой. Не прошло и часу, как мистрис Эрмаад покинула дом, где прожила 15 лет, с одним лишь саквояжем в руках, где помимо смены нижнего белья, пары платьев и шкатулки с украшениями не было ничего лишнего. Гримуар Уэна вдова оставила дознавателям из тайной службы, а к мужниным колдовским игрушкам она и в лучшие времена старалась не прикасаться. Ее никто не провожал, прислуга разбежалась, и Ледим тоже спасал как мог свою шкуру. Две ночи она пряталась в храме Всетворца-Крушителя. А потом, когда волнения в столице улеглись, Фейм села в дилижанс, едущий на Эктарское побережье. Сангара располагалась как раз на полпути к теплому морю. Бледную женщину в черном вдовьем одеянии с поминальным платком в руках никто из попутчиков старался не беспокоить. Во-первых, это плохая примета, а во-вторых, слишком уж роскошен был платок. Все решили, что у несчастной женщины по-настоящему большое горе. Лиловые птицы на черном фоне и белые цветы шиповника – символ траура, страха и печали подавленного духа. Так оно и было. Вся эта печаль и страх. Только Фейм вышивала его для Кири и только для нее. На деле женщина была по-юношески преисполнена тревожных надежд и призрачных планов. С документами на дом бабушки на дне саквояжа и мешочком с 15 золотыми таларами, подвязанным под юбкой, Феймрил чувствовала себя относительно уверенно. Кстати, именно бабушка, леди Калидас, подарила первую золотую монету и надоумила новобрачную каждый год приобретать годовщины свадьбы по одной такой же монете. Главное делать это втайне от мужа. Никогда ведь не знаешь, где пригодится кругленькая сумма никем не учтенных доходов. Фейм последовала совету бабушки и, видит всетворец, не прогадала. Интересно, что стало с Селидором? Наверное, убили погромщики. От неожиданного, хотя и негромкого, почти деликатного стука в дверь, Фейм чуть со стула не свалилась. Кого это там принесло? Акторы тайной службы стучать не будут, это понятно. У них в правилах вламываться без спросу. А сангарцы сейчас все поголовно предаются послеобеденному отдыху. Посему открывать Фейм пошла с маленькой сковородкой, предназначенной для жарки блинов в руках. Мало ли что. Она рывком распахнула створку и едва к полу не приросла. Лорд Джевидж завороженно уставился на нее своими бешеными глазами и, заикаясь, выдавил из глотки. «Фейм! Феймрил Эрмаад!» В ответ она отлично поставленным резким ударом правой засветила ему сковородкой прямо в лоб. Словно всю свою жизнь только и делала, что лупила мужчин тяжелыми предметами по голове. Глаза у лорд-канцлера закатились, он пошатнулся и рухнул сначала на колени, а затем лицом вперед, прямо под ноги оторопевшей Фейм. Как заправская преступница, она быстренько огляделась вокруг, проверяя отсутствие свидетелей безумной сцены, и с неожиданной от себя самой силой затянула бесчувственного лорда Джейджа в дом. Признаться по правде, она не ожидала, что он окажется таким дьявольски тяжелым, пока Фейм волокла тело на кухню, с нее 7 потов сошло. Перевернув нежданную добычу, мистрис Эрмаат одновременно восхитилась и ужаснулась. Восхитилась? Нет, вовсе не собственной отваги, даже не огромной шишки, которая вспухла на лбу у Росса Джевиджа, прямо на глазах, а тому, как стремительно сбылись ее добрые пожелания канцлеру. Наверное, не так давно благородного лорда здорово отлупили, потому что на левой скуле красовалась огромная ссадина, а губы разбиты и неоднократно. Это не считая совершенно свинской щетины и гноящегося шрама на шее. Замечательно! Наконец-то Росс Джевидж получил по заслугам. А ужаснулась Фейм возможным последствиям своего героического поступка. И что теперь прикажете делать с этой тушей? Добивать или приводить в чувство? А не отходить ли его ногами, пока в себе не пришел? Закралась соблазнительная мысль. Была у мистрис Эрмаат одна знакомая дама, чей супруг регулярно прикладывался к бутылке, чередуя возлияние с тяжкими побоями для всех домочадцев. Но стоило слугам принести храпящее тело домой и уложить его на диван в гостиной, как мстительная мистрис давала выход гневу с помощью острых каблуков туфель и его же трости, вкладывая в каждый удар всю свою ненависть к мучителю. А когда наутро помятый хозяин дома жаловался на боль в разных частях тела, искренне его жалела и мягко сетовала на неумеренный образ жизни. Так они и жили, и каждый, пожалуй, был по-своему счастлив. Фейм присела на корточки рядом с бесчувственным лордом. Беглый осмотр одежды и содержимого карманов подтвердил, что в последнее время дела у могущественного лорда шли совсем плохо. Рубашка из грубого полотна, серая от неумелой стирки, брюки вообще чужие, их явно носил кто-то гораздо выше ростом, а потому пришлось подворачивать штанины. Плащ, заскорузлый от грязи, а сапоги... Сапоги – это просто позор и срам. Даже нищий не наденет такого рванья. В одном кармане у Росса нашелся столовый нож в самодельном чехле, а в другом – несколько мелких серебряных монет. Никаких документов и подорожных, даже носового платка нет. «Что же с вами приключилось, милорд?» – задумчиво молвила Фейм, в замешательстве разговаривая вслух сама с собой. «Вы ли это?» Но Росс Джевидж пребывал душой где-то в эфирных сферах и не мог ответить. «А если я вас свяжу, милорд, вы не будете возражать?» «Так, от греха подальше». Полотенце было жалко, но ничего лучше для надежных пут она придумать не могла. Если плотно смочить водой и покрепче затянуть узлы, то они будут держать не хуже кандалов. Но полностью стреножить приблудного канцлера ей не удалось, потому что в двери опять постучали. «Кто там?» – крикнула вдова Эрмаат, истово молясь Творцу, чтобы это не оказался дежурный полицейский с городской стражи. «Это я, милочка Фейм», – приглушенно пискнула мистрис Сафасена Дилат Анироджа. «Это ж надо так вовремя. Вот кому-кому, а Сейфе тайну доверить нельзя никакую, ни большую, ни маленькую. Разболтает всей Сангарии окрестностям тут же». «Одну минуточку, уже бегу», – отозвалась хозяйка и стала заталкивать непослушное и большое тело Джевиджа в кладовку. «Дорогая, я уже иду». «Какие у вас тяжелые кости, милорд!» – шипящим шепотом сетовала она, точно свинцом налитые. Мистрис Сифасена ворвалась в гостиную пухленьким кружевным вихрем, принюхиваясь, точно гончая, взявшая след. «Какой странный запах! Какими-то тряпками, сапогами!» Подразумевалось, естественно, мужскими. Неудивительно, что гостья, как бы невзначай, заглянула под диван и за шелковую ширму. «Я ничего не чувствую», – светски улыбнулась Фейм и многозначительно добавила. «Добрый день, Сафасена. У вас что-то случилось?» Подруга детства очнулась от захватывающего поиска тайного любовника вдовы Эрмаат и окатила ту целым потоком незаслуженных любезностей, пытаясь загладить впечатление. Разумеется, великодушная Фейм не стала обижаться, а предложила выпить по чашечке кофе, преследуя две цели – ублажить подозрительную подругу и проверить, на месте ли Джевидж. За глоток горькой бодрости Сефа сменила гнев на милость, а поверженный сковородкой лорд пребывал в беспамятстве. И Феймрил решила, что пока все складывается удачно. «Есть ли какие-то новости из столицы?» Как бы невзначай полюбопытствовала мистрис Эрмаат, вернувшись в гостиную. «Что пишет кузина Маргодис?» «А что именно вас интересует, милая моя Фейм? Мода, сплетни?» «Политика», – сладко пропела хозяйка, заставив гостью мелодично расхохотаться. «Вы шутите? Политика?» «Ну, мало ли, вдруг у его императорского величества завелся новый фаворит или раскрыт очередной заговор?» «Помилуйте, станет ли кузина Маргодис интересоваться всей этой скукой и мерзостью? Скажите тоже». Вот тут лапушка Сефа очень сильно ошибалась.